Глава 13. Робби спустился еще на один пролет, на второй этаж. Теперь у него два варианта. О задней стороне здания не может быть и речи. Там снайпер с винтовкой дальнего боя. Тот факт, что контролер настаивал на его отходе по пожарной лестнице, поведал Робби все, что надо знать. Наградой за то, что он был достаточно глуп, чтобы пойти этим путем, будет пуля в голову. О фасаде речи нет по той же причине. Единственный хорошо освещенный вход. С равным успехом он мог бы нарисовать себе мишень на лбу для резервной команды, которая подоспеет через минуту, чтобы зачистить этот бардак. Остаются лишь две боковых стены здания. У него два варианта, но Робби должен сократить их до одного и побыстрее. 201 или 216, думал он на ходу. Первая с левой стороны здания, вторая с правой. Стрелок позади здания может переместиться влево или вправо, прикрыв таким образом заднюю и одну из боковых стен одновременно. Так влево или вправо? Робби двигался, продолжая размышлять. Контролер помогает снайперу, сообщая, куда, по его мнению, направится Робби. Влево или вправо? Уилл силился припомнить окрестности. Это многоэтажка, переулок позади, квартал небольших предприятий, заправка, одноэтажный торговый комплекс. С другой стороны от этой, другая многоэтажка, показавшаяся Робби бесхозной, когда он проводил рекогносцировку. Должно быть, стрелок там. Это единственная достойная линия огня. А если здание покинуто, у стрелка есть свобода перемещения, смены позиции, чтобы поймать Робби в прицел. Так куда же, влево или вправо? Его исходная цель 404 ближе к левой стороне здания. Контролер может подумать, что Робби направится туда, потому что это уже ближайшая сторона. Контролеру неведомо, что он спустился на третий этаж, чтобы подбросить второго ребенка, после чего двинулся еще на лестничный пролет вниз. Но контролер сообразит, что Робби придется спуститься. Он не захватил с собой ничего подходящего, чтобы спуститься по стене здания дюльфером. Робби уцепился за эту мысль. Увидел мысленным взором, как стрелок переносит позицию вправо, для Уилла влево, устанавливает сошки, поправляет прицел и ждет его появления. Но Робби все не появляется, когда на счету каждая секунда. Снайпер это учтет, понимая, что Робби пытается переиграть его. Дернется там, когда его ждут тут. Значит, вправо, а не влево. Это объясняет, почему прошла такая уйма времени, а вовсе не подбрасывание второго ребенка. Робби увидел, как на его мысленной шахматной доске снайпер совершает рокировку влево, от Робби вправо. Времени на раздумья больше нет. Он бегом ринулся по коридору к левой стороне здания. 201-я пустует. Очередное изъятие без права выкупа. Небольшие персональные чудеса порой произрастают из больших экономических катастроф. Через 10 секунд он уже был в квартире. Планировка всех апартаментов одинаковая. Для ориентации ему не требовался ни свет, ни ПНВ. Добравшись до задней спальни, Уилл открыл окно и выбрался. Ухватился за подоконник, поглядел вниз, оценивая высоту падения, и разжал руки. Через 10 футов упал и покатился, смягчая падение, и все равно правую лодыжку прошило болью. Он ждал выстрела и попадания. Его не последовало. Уилл рассчитал правильно. Побежав под углом прочь от здания, несколько секунд прятался за мусорным контейнером, пока чувства приспосабливались к новому окружению. Потом вскочил, перемахнул через забор и через 5 секунд уже во весь опор несся по улице. Наверное, они не видели, как Робби покинул здание, а то он уже был бы покойником. Но наверняка уже знает, что он улизнул. Опергруппа будет его разыскивать. Квадрат за квадратом. Процедура Робби известна. Вот только теперь ему надо оставить ее ни с чем. Сколько Уилл помнил себя на этой работе, случившееся нынче ночью маячило на горизонте всегда. Не в качестве отчетливой возможности, но сбрасывать ее со счетов не стоило. И как и на каждом задании, он заготовил план действия в чрезвычайных обстоятельствах. И теперь настало время этот план исполнить. Совет Шейна Коннорса наконец-то притворился в жизнь. Ты там один-единственный, кто на самом деле прикрывает тебе спину, Уилл. Он отшагал еще 10 кварталов. Пункт его назначения был впереди. Сверился с часами. Если график не изменился, в запасе у него 20 минут. Старый терминал Trailways, близ Капитолийского холма, теперь перешел к годовалой автобусной компании «Аутахия», то бишь «прочь отсюдова». Очевидно, стартовый капитал компании невелик, и станция по-прежнему кажется недействующей. Автобусы компании, припаркованные там, выглядят так, словно им не выдержать даже беглой инспекции. Эта поездка определенно будет эконом-классом по полной программе. Воспользовавшись вымышленной фамилией, Робби взял билет на автобус, через 20 минут отбывающий в Нью-Йорк. Расплатился наличными. Добравшись до Нью-Йорка, он выполнит второй этап экстренного плана, предусматривающий отъезд за границу с целью убраться от коллег как можно дальше. Уилл ждал перед терминалом. Местечко не такое уж безопасное, особенно в 2 часа ночи. Но куда безопаснее, чем ситуация, из которой Робби только что выпутался. С уличными бандитами он уж как-нибудь разберется. Профессиональные убийцы с дальнобойными винтовками куда грознее. Уилл оглядел остальных людей, дожидающихся прибытия автобуса, который унесет их в Большое Яблоко, общим счетом 35 пассажиров, считая и его самого. Автобус вмещает примерно вдвое больше, так что буферное пространство у него будет. Посадка свободная, так что он постарается пристроиться подальше от всех. У большинства с собой сумки, подушки и рюкзаки. При Робби не было ничего, кроме прибора ночного видения, микрокамеры и пистолета Глок во внутреннем кармане толстовки, застегнутом на молнию. Он снова обежал очередь взглядом. Пришел к выводу, что большинство ожидающих – бедные люди, рабочий класс или обделенные судьбой каким-либо иным образом. Догадаться нетрудно. Одежда старая, потрепанная, куртки заношены до дыр, выражение на лицах усталое, угнетенное. Большинство людей, даже ограниченные в средствах, вряд ли надумали бы ехать в Нью-Йорк посреди ночи на обшарпанном автобусе, прихватив собственные подушки. Автобус подрулил к остановке по широкой дуге и остановился рядом с ними под скрежет ржавых тормозов. Все выстроились в очередь. Тогда-то Робби и заметил ее. Он уже определил ее как одну из 35, но теперь его взгляд задержался на ней. Совсем юная. Лет 12, может, чуть больше. Невысокая, кожа до кости, одетая в потертые джинсы с дырами на коленках, рубашка с длинными рукавами, синяя лыжная аляска без рукавов. На ногах грязные, изношенные теннисные туфли, а темные тонкие волосы стянуты сзади в тугой конский хвост. Держа в одной руке рюкзак, девочка неотрывно уставила взгляд в землю. Казалось, она тяжело дышит, и Робби заметил на обеих ее руках и коленях следы грязи. Как он не смотрел, но не разглядел небольшого прямоугольного рельефа на карманах ее джинсов, ни спереди, ни сзади. Мобильник есть у каждого подростка, особенно у девочек. Впрочем, может, в отличие от большинства сверстников, она держит его в кармане куртки. Во всяком случае, не его это дело. Робби огляделся, но не увидел никого, кто подошел бы на роль ее родителей. Он понемногу продвигался вперед вместе с очередью. Не так уж невероятно, что его здесь найдут до отбытия автобуса. Сжав пистолет в кармане, Уилл потупил взгляд долу. В автобусе он прошаркал в заднюю часть. Робби поднялся последним, и большинство людей уже расселись, заняв места ближе к передней части салона. Он же сел в последний ряд, около туалета. Больше никого в этом ряду не было. Уилл сел у окна. Здесь он будет невидимкой. Зато сам будет видеть каждого, вошедшего через зазор между двумя передними сиденьями. Стекла тонированные, и попытка стрелять снаружи обречена на провал. Девочка-подросток села на 3 ряда впереди него по ту сторону прохода. Водитель уже хотел было закрыть дверь, когда в нее поспешно заскочил мужчина, и Робби устремил взгляд вперед. Новый пассажир показал билет и двинулся вглубь салона. Приближаясь к девочке, он смотрел в другую сторону. Этот пассажир номер 36 сел самым последним. Сползший по сиденью вниз, Робби натянул капюшон, прикрывая лицо. Сжав пистолет в кармане, повернул ствол вперед и вверх, чтобы тот был нацелен на то место, которое незнакомцу придется пересечь, если он продолжит свой путь к нему. Уиллу пришлось предположить, что его экстренный план каким-то образом стал известен, и этого человека прислали закончить работу. Но субъект остановился на ряд позади девочки, сев прямо у нее за спиной. Рука Робби на пистолете чуть расслабилась, но он продолжал следить за пришельцем сквозь щелку. Встав, девочка убрала свой рюкзачок на багажную полку. Когда она поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться, рубашка чуть задралась, и Робби заметил у нее на талии татуировку. Автобус тронулся под натужный скрежет коробки передач, и водитель направил его на улицу, ведущую к федеральной автостраде, а там и в Нью-Йорк. Машин в этот час раз-два и обчелся. Окна в домах темные. Город проснется лишь через несколько часов. В этом отношении округ Колумбия на Нью-Йорк совсем не похож. По ночам он спит, но встает ни свет ни заря. Взгляд Уилла снова устремился на чужака. Ровесник Робби примерно той же комплекции, без багажа. Одет в черные слаксы и серую куртку. Взгляд Уилла пропутешествовал к рукам незнакомца. В перчатках. Бросив взгляд на собственные руки в перчатках, он выглянул за окно. Не так уж и холодно. Увидел, как тот потянул за рычаг, чтобы чуть откинуть спинку сиденья, и устроился поудобнее. Но инстинкты подсказывали Робби, что это ненадолго. Этот человек сел в автобус не просто ради поездки в Нью-Йорк.